Глава 34. Казнь. «Ика!» — зовет Аш, и мне приходится все же на него посмотреть. Это отнюдь не добавляет мне оптимизма и храбрости. Ведь из серо-стальных глаз моего господина глядит тьма, и в ней живут чудовища. И как минимум половина этих чудовищ пришла за моей головой. «Как так получилось, Ика?» Очень ровно спрашивает он. «Роковая случайность, мой сиятельный господин». Шепчу почти беззвучно, стараясь как-то отделаться от ощущения ножа, поворачивающегося в груди. Все слишком свежо еще, и поэтому слишком по-настоящему. «Расскажешь?» Предлагает Аш Альгар. «Словно бы у меня есть выбор». Как будто я готова пережить еще одно вторжение в голову или же молча отправиться на тот свет. Будучи не в том состоянии, чтобы подбирать слова, да и не считая это нужным, я вываливаю все, начиная «я сидела и ждала казни» и заканчивая «и вы повернули нож». Я избегаю встречаться с Аш Альгаром взглядом, так что успеваю изучить все вокруг. От серых невзрачных стен и такого же потолка это все до боли знакомо и похоже на монастырскую келью, до застывшего в немного странной позе Шаргрена. И судя по тому, насколько эмпат неподвижен, как смотрит, застыл он вовсе не по своей воле. «Ика», — снова говорит Аш, — «и обнимает меня». Я не знаю, что делать и что думать, и уж тем более, что говорить. Но даже если бы и знала, сказать бы не смогла. Меня душат накопившиеся слезы. И вырываются таки наружу против всяких правил, невзирая на субординацию и мое нежелание. Аж же гладит меня по голове. А я никак не могу отделаться от мысли, что именно этой рукой. Буквально несколько минут назад он вонзил нож мне в грудь. И может, он сейчас вот меня пожалеет, а потом как полоснет по горлу. «Убьешь?» — шепчу, устав мучиться сомнениями. «Нет. Тебя нет». Чуть помедлив, отвечает он, и я малодушно даже и не пытаюсь уточнить. Кого да? От прежнего накатывают усталость и безразличие. Я механической куклой следую по пятам за своим господином вниз в подвал, посмотреть еще раз на обломки камня и лишний раз убедиться, насколько Аш Альгар жесток. Муж Эльсемина, этот несчастный, изможденный, закованный, тоже убит. Наверх в библиотеку и снова вниз, в какие-то другие кельи. Это и в самом деле монастырь. И везде копошатся какие-то неуловимо похожие друг на друга и нашего знакомого Диего люди. Они почему-то слушаются моего господина и смотрят на него со страхом, а некоторые еще с обожанием. Когда мы отправляемся обратно, я зачем-то... Говорю, что да, могу уехать сама, даже хочу. Честно признаться, то жалею об этом, то наоборот радуюсь. Таких противоречивых эмоций по отношению к Аш Альгару я не испытывала еще никогда. Мне хочется то бежать от него без оглядки, то отомстить, то просто обнять. Ночью он мне снится. Ходит вокруг, внимательно разглядывая, и я снова не могу не вспомнить Эльсемину, что, впрочем, не мешает мне в свою очередь рассматривать его. Аж больше не пустой. Но и сияющего тумана вокруг него нет. И змеище стало, кажется, лишь больше и активнее. А только мерещится мне, что она не тянет теперь силы из него, а наоборот, невиданное дело отдает. «Твоя казнь через час. Пойдешь?» интересуется мой добрый господин, как только я открываю глаза. «А что, можно не ходить?» Я еще не проснулась и не в состоянии оценить черный юмор его императорского величества. «Можно», — легко соглашается Ашальгар, — «схожу без тебя». Я бы хотела на него посмотреть. Наверняка его глаза сейчас смеются, может, даже едва заметная усмешка скользит по губам, но я боюсь. Иррациональный страх заставляет отводить взгляд, и как будто стоит встретиться глазами, в моей груди снова повернется нож. Глупо, трусливо, я знаю, но как есть уж. Может быть, нужно просто больше времени? А может, нужно включить голову и держаться от него как можно дальше? Тем не менее, удивляюсь сама себе и говорю: «Я с вами, мой господин». «Как меня казнят?» «У тебя есть предпочтение?» — охотно отзывается Аш. Я все-таки бросаю в его сторону быстрый косой взгляд. Он сидит на корточках возле кровати и пристально меня рассматривает. Почему-то я краснею. «Быстро и не больно, мой господин», — шепчу, разглядывая теребя край одеяла. «Про старости с магом лучше не шутить. Впрочем, с этим вот вообще лучше не то что не шутить, не связываться. А я зачем-то связалась». «Это в следующий раз», — смеется Ашальгар. И тут же добавляет уже серьезно: «Тебе и в самом деле не обязательно идти». Он не договаривает, но я и так понимаю, сам аж непременно пошел бы. Прислушиваюсь к себе, пытаюсь понять, что страшнее, с Сашем или без него, и на это у меня нет однозначного ответа. Но все же я иду. Мы выходим из неприметного дома, расположенного в нескольких кварталах от дворца, и устремляемся к главной площади. Я чувствую себя странно, шагая под руку с Ашальгаром, словно мы обычные горожане, муж и жена, и, должно быть, нереалистичность происходящего придает смелости спросить: «А что вы все-таки сделали со змеей, мой господин?» Аш на секунду останавливается, поворачивается ко мне и так смотрит, что я сразу вспоминаю это его дурацкое правило — целовать за каждое господин, и даже успеваю испугаться. Но он не целует. Как ни в чем не бывало, идет дальше. И на смену страху приходит нечто весьма похожее на разочарование. Надо же, как странно устроен человек. По крайней мере, человек по имени Ика Стайр. «Я отдал ей всю силу, которая была в пустыне», — поясняет Ашальгар, когда я уже и не ждала. «Так что магической аномалии в пустыне больше нет. А змея? Теперь она мне должна». Я чувствую, что наглею, но остановиться не могу. А когда еще мой сиятельный господин будет настроен отвечать на вопросы? «Муж Эльсемины. Вы его убили?» Я надеюсь, что он пояснит сам, и мне не придется задавать вопросы «зачем» или «почему», превращая любопытство в претензии. Но Аш роняет лишь короткое и безэмоциональное «да». И приходится. «А за что?» «За принадлежность к Варне», — отрезает он интонацией, недвусмысленно давая понять, что я зашла куда-то не туда. Я благоразумно молчу, и он добавляет: «И мне ничуть не жалко этого пожирателя». «Пожирателя?» Я даже спотыкаюсь от неожиданности. Аж ловит меня, не сбиваясь с шага, и мы идем дальше. Через торговые ряды, где уже продают сувениры в виде маленькой тряпично-соломенной куколки в золотом платье. «Значит ли это, что меня сожгут?» «Пожиратель». Эльсемина таким образом им управляла. Негромко поясняет Ашальгар. И тут же все портит, прибавляя: «Не будь он пожирателем, я бы все равно его убил, Ика». Наверное, надо все-таки бежать. Вот только вряд ли он меня отпустит, пока ко мне кроется все могущество Квар. Об этом я думала вчера всю обратную дорогу. Мне надо попробовать как-то их отпустить, всех этих несчастных и тех, кто оступился, и кто сознательно пришел в Кварну, и уж тем более тех, кто и не помышлял об этом, став просто жертвой обмана. На площади людно и шумно. И, кажется, некоторые пришли сюда как на самый настоящий праздник. Это никак не укладывается у меня в голове. Я напоминаю сама себе, что эти люди любили своего царя и ненавидят теперь меня, считая его убийцей. Но все равно мне грустно и тошно от повисшего в воздухе радостного предвкушения. На помосте в самом деле сложен костер. Но кроме него есть еще целый набор пыточных приспособлений. Видимо, праздник предполагается провести с размахом. Мне становится нехорошо от предстоящей программы. Я отворачиваюсь, утыкаюсь Ашу в плечо. «Зачем ты меня привел сюда, мой жестокий господин, в назидание для лучшего послушания? Ей будет больно? Они чувствуют боль?» Нет, я пока еще далека от мысли заменить подменыша собой. Ну и просто отмахнуться от того, как за меня будет кто-то страдать, не выходит. Аш молчит, и я поднимаю голову, невольно вздрагивая, когда наши взгляды встречаются. Некоторое время мы смотрим друг на друга, затем он чуть качает головой. Не будет. Толпа стремительно увеличивается. Уже и рядом с нами, и на краю начинают скапливаться небольшие группы. Они оживленно обсуждают ненавистного императора Ашальгара, его подстилку и Кустайр, а также заодно и все его похождения и пристрастия. Ничего такого, чего я не слышала раньше. Про две любовницы в каждом городе, случайные связи по несколько в день. И когда только, по мнению всех этих знающих людей, император успевает управлять и воевать. Впрочем, он сам говорил, что предприимчивый. Когда на помост поднимается моя точная копия, мне даже жутко становится, настолько она похожа, словно мое отражение отправилось гулять самостоятельно. Толпа и вовсе теряет человеческий облик. Они проклинают меня, выкрикивают свои предпочтения, какими частями тела палач должен заняться в первую очередь, и беспечно грозят Ашальгару такой же участью в самом скором времени. Я стараюсь застыть, стоять неподвижно, но ничего не могу поделать с крупной дрожью. И зачем я сюда пришла? Впрочем, кажется, у меня не было выбора. Что бы там ни говорил мой господин. Как минимум половину из этих бесноватых ты можешь хоть сейчас поставить на колени силой Кварны. Опытным искусителем вдруг говорит над моим ухом Аш. Попробуешь? Вот, например, ее. Я смотрю на женщину, о которой он говорит. Она невысокая, у нее медно-рыжие волосы и тонкие черты лица, которые, наверное, могли бы быть милыми и даже красивыми. Но сейчас они искажены злобой. Она ненавидит меня так, словно я лично пришла в ее дом и разорила его. И судя по тому, что она выкрикивает, основная причина ненависти даже не гибель Рагула, а то, что я легла под императора. Хотя, казалось бы, какое ей именно до этого дело? Слова? Это только слова, мой господин, шепчу. И не замечаю, что впиваюсь ногтями в его руку. За свои слова надо отвечать, разве нет? Все так же вкрадчиво нашептывает он. Кто она такая, чтобы тебе судить? Она принадлежит Кварне. Она на колени должна перед тобой стоять, а не выплескивать злобу за свою неудавшуюся жизнь. Ручи ее, Ика. Ты ведь теперь можешь. Аш умеет убеждать, как всегда. И хотя он говорит неправильные вещи, я это чувствую, хоть и не могу объяснить. Его слова проникают в самую глубину моей души, ранят в самое сердце и все-таки до конца не ложатся. Не то, не мое, неправильное. «Это приказ, мой господин?» Мрачно уточняю, с ужасом осознавая, наконец, на что я подписалась, вступив в стражу. Я должна буду выполнить любой его приказ. Абсолютно любой. Если он прикажет убить невиновного человека, да хоть вон ту эту несчастную рыжую, хороший солдат должен это сделать. Я плохой солдат. Просто ужасный. Но, боюсь, клятве нет до этого никакого дела. Неужели Аш заставит меня пройти через это? «Нет», — говорит он, — «нет, это не приказ». И мягко разжимает мои пальцы, стиснутые на его руке, оставляя мою ладонь в своей. Что это было? Проверка? Толпа немного стихает, когда на помост поднимается глашатай, чтобы озвучить объявление и приговор. Из него я узнаю, что виновна, оказывается, еще и в побеге совместно с Диего и организовала побег, раз Эльсимина и Диего, к сожалению, поймать не смогли. Эльсимина погибла в ходе операции, а вот Ику Стайр вернули в тюрьму. Осужденные, как водится, дают последнее слово. Я волнуюсь, что она скажет, почти так же, как если бы надо было говорить самой перед этой враждебной толпой. Она молчит, наверное, целую минуту, обводя взглядом площадь, а затем... Аш, я люблю тебя. Это все, что говорит Ика с помоста, и я не знаю, чего мне больше хочется, надавать Шаргрену по голове или просто тихо провалиться сквозь землю. И в то же время я не могу оторвать от нее взгляд. Столько в ней красоты и смелости, куда больше, чем во мне. Даже большая часть толпы притихла, словно растерялась. Но тут что-то происходит. На противоположном конце площади нарастает шум и толчая и моментально распространяется по всем собравшимся. Люди снова визжат, но теперь от страха начинается паника. Аш прижимает меня к себе, отступая вплотную к зданию и окружает нас магическим щитом. А вокруг уже настоящий ад. Черная лихорадка. Наконец удается мне разобрать. Люди бегут, распихивая друг друга, не обращая внимания на упавших, не осознавая толком, куда движутся. Как и тщетность этого, если в городе и впрямь черная лихорадка, то они уже все больны. Я бросаю взгляд на помост, небольшая группа полностью закутанных черных людей как раз похищает оттуда осужденную. Стража пытается оказать сопротивление, но силы не равны, так как все отвлеклись на попытки навести порядок или хотя бы снизить панику. Что это? Спрашиваю своего господина. Эльсимина мертва. Кому еще могла понадобиться несчастная Ика? Похищение, говорит Аш. То ли не имея к этому отношения, то ли, как обычно, не желая делиться. Мы тоже покидаем площадь, к счастью, выбранное Ашем место в стороне от основной толчии, так что можно выбраться без потерь. Он знал? На самом деле ведь нет черной лихорадки, шепчу, крепко цепляясь за его руку. Мне дико страшно находиться в безумевшей толпе. Нет, соглашается он. Чем дальше мы отходим от площади, тем спокойнее вокруг. И вот уже можно идти не спеша, не рискуя быть сбитым и затоптанным. Попетляв 10 минут по небольшим улочкам, мы заходим в какой-то трактир. под настолько неприметной вывеской, что я, как мне кажется, могла бы десятилетиями ходить по одной и той же улице и не запомнить, что он тут есть. С первого взгляда внутри никого нет. Но затем глаза немного привыкают к сумраку. А может, Аш что-то делает. И я замечаю Шаргрена и Диего. «Прости-ка», — говорит бывший Дельнарго, первым делом, когда мы присоединяемся к ним. Говорит без всякого раскаяния, с весельем в глазах. «Я просто не придумал ничего другого, что ты могла бы сказать». Опять же, Ашу приятно. Я ограничиваюсь приветствием и укоризненным взглядом. И в самом деле, что еще могла сказать Ика Стайр в конце своей короткой и бестолковой жизни? Все уверены, что это Аш Альгар устроил. Разнятся только версии. Зачем? Поддерживает разговор Диего. Я уже успел услышать 3. К вечеру их будет не менее 33. Будь это настоящий Аш, а там настоящий Ика, он бы еще и не такое устроил, смеется Шаргрен, никак не желая отпускать эту тему. Я понимаю, что они дразнят Аша, а не меня. Но, кажется, на него это не действует. В то время как мои щеки начинают гореть. «Они еще в городе?» спрашивает мой господин у эмпата. И тот сразу становится серьезным. Прикрывает глаза на секунду, словно прислушивается к чему-то внутри себя. «Да, собираются выехать через пару часов, когда поток беженцев, по их расчетам, будет максимальным. Может быть, устроят еще что-то отвлекающее». Аш переводит взгляд на Диего, и тот кивает, видимо, подтверждая что-то, обсуждавшееся ранее. События на площади перебили весь аппетит, так что к еде нам с Ашем принесли завтрак. Я почти не притрагиваюсь, а вот горячий пряный чай пью с удовольствием, стараясь растянуть на подольше и поэтому отставляя периодически кружку. И вдруг, делая очередной глоток, понимаю, что вкус не тот. Он изменился. Теперь не сладкий, а мятный. И Диего с Шаргреном как-то странно на меня смотрит. А Рогарец даже остановился на середине предложения. Перевожу взгляд на свои руки. Оказывается, я схватила кружку Аша. Это плохо. Такое допустимо между равными. Между близкими друзьями, родственниками и супругами, но никак между господином и стражницей. Смотрю на него, судорожно подыскивая слова. Надо ведь как-то извиниться, объяснить, что я вовсе не посягаю ни на что, просто ошиблась. Но найденные было слова застывают у меня в горле. Он молча берет мою кружку, глядя мне в глаза, делает оттуда глоток и невозмутимо кивает Диего, призывая продолжить. Тот не без запинки, но заканчивает предложение. А Шаргрен, кажется, шепчет: «Наконец-то!» Правда, так тихо, что, может, мне и послышалось. Все делают вид, что ничего не произошло. И я тоже просто потому, что понятия не имею, что это было и как на это реагировать.